Предполагалось, что часа никто заранее знать не будет. Но глубокой ночью Джин проснулась и минуту лежала, глядя в потолок, где мерцали призрачные отсветы. Потом потянулась, схватила Джорджа за руку. Всегда он спал, как убитый, а тут сразу проснулся. Они не заговорили, не было на свете нужных слов. Ей больше не страшно, даже не грустно. Она прошла через все это к некой тихой заводи, и уже ничто ее не волнует. Только одно еще остается сделать, и Джин знает, времени в обрез. Все так же молча Джордж пошел за нею по безмолвному дому. Они пересекли полосу лунного света, вливающегося через стеклянную крышу студии. Прошли неслышно, как отброшенные луною тени. И вот они в опустелой детской. Тут ничего не изменилось. По-прежнему лучатся на стенах светящиеся узоры, которые так усердно рисовал когда-то Джордж. И погремушка. Давняя дочкина забава еще лежит там, где уронила ее Дженнифер Энн, когда разумом унеслась в непостижимую даль, что стало ей домом. «Она бросила свои игрушки», — подумал Джордж, — «а наши уйдут отсюда вместе с ними». Вспомнились царственные дети фараонов. 5 тысячелетий тому назад их бусы и куклы похоронены были вместе с хозяевами. Так будет снова. «Никому больше не полюбится наше сокровище», — думал Джордж. «Мы возьмем их с собой. Мы с ними не расстанемся». Джин медленно обернулась к нему, припала головой к его плечу. Он обнял ее, и давняя любовь вернулась, будто слабое, но явственное эхо, отраженное грядой далеких гор. Теперь поздно говорить все, что он должен бы сказать ей, и жалеет он не столько об изменах, сколько о прежнем своем равнодушии. А потом Джин тихо сказала: «Прощай, милый», и крепче обхватила его руками. Джордж не успел ответить, но даже в этот последний краткий миг изумился, откуда она знает, что пора. В каменных недрах острова ринулись друг к другу пластины урана, стремясь к недостижимому для них единению. И остров вознесся навстречу рассвету. Корабль сверхправителей скользил по светящемуся точно от метеорита следу из самого сердца созвездия Карины. Еще у внешних планет он начал неистово гасить скорость, но даже возле Марса она составляла значительную часть световой. Исполинские поля, окружающие земное солнце, медленно поглощали его инерцию, а позади на миллионы километров проводила в небесах огненную черту избыточная энергия звездолета. Став старше на полгода, Ян Родрикс возвращался домой, в мир, покинутый им 80 лет назад. Теперь он уже не прятался зайцем в тайнике. Он стоял позади трех пилотов, недоумевая про себя, зачем нужны сразу трое, и смотрел, как вспыхивают и гаснут знаки на громадном экране, что главенствовал в рубке.